Франк свистнул в два пальца. Тяжело ступая, появился Филибер. В доспехах. В кольчуге с плюмажем, шпагой, щитом и всем прочим металлоломом. По рядам пробежала дрожь. Он заговорил, но никто ничего не мог разобрать. Через несколько минут появился мальчик с табуреткой и поднял ему забрало. И зал, наконец, услышал голос невозмутимого оратора. Люди заулыбались. Никто пока не понимал, в чем дело. И тут Филибер начал исполнять свой гениальный стриптиз. Каждый раз, когда он снимал очередной кусок железа, маленький паж громким голосом называл его. «Шлем! Подшлемник! Латный ошейник! Нагрудник! Перевязь! Налокотники! Наруч! Набедренники! Наколенники! Поножи!» Окончательно разобрав себя на части, наш рыцарь лег на спину, и мальчик снял с него обувку. «Наножные латы!» — объявил он, поднимая их над головой и ухитрившись дать себе по носу. На сей раз смех прозвучал искренне. Ничто так не разогревает зал лучше доброй грубой шутки. А в это время Филибер, Жан, Луи-Мари Жорж, Марке де ла Дурбельер монотонным и неспешным голосом называл ветви своего генеалогического древа, перечисляя доблестные подвиги славного рода. Его отдаленный дедуля Карл воевал против турок вместе с Людовиком Святым в 1271 году. Другой, не менее отдаленный дедушка Бертран, был при Азенкуре в 1415-м. Дядюшка Бедюль участвовал в битве при Фонтенуа. Дед по имени Людовик бился на берегах Муаны при Шоле. Двоюродный дед Максимилиан был соратником Наполеона, а прадед по материнской линии попал в плен к бошам в Померании. Филибер рассказывал все очень подробно. Дети не понимали ни слова. Уроки истории Франции в 3D. Высший класс. «И вот перед вами последний листок с этого генеалогического древа», — заключил он. И поднялся. Смертельно белый и ужасно худой в одних кальсонах с королевскими лилиями. «Это ведь я, знаете?» «Тот самый, который пересчитывает открытки». Паш принес ему солдатскую шинель. «Почему?» — спросил он их. «Почему, черт побери, отпрыск столь славного рода считает и пересчитывает кусочки бумаги в самом непотребном месте? Что ж, я вам объясню». И тут ветер переменился. Он рассказал им о своем нежеланном рождении. «Я с самого начала все время попадал в просак. Матушка не желала делать аборт в больнице. Поведала о своем оторванном от внешнего мира детстве, когда его учили держать дистанцию с простолюдинами. О годах в пансионе, где его постоянно донимали, и он не мог за себя постоять, потому что об этой стороне жизни знал только по сражениям своих оловянных солдатиков. И тогда он сделал своим оружием словарь Гафьё». А люди смеялись. Они смеялись, потому что это и правда было забавно. Смеялись над выходкой со стаканом мочи, смеялись над издевками, над очками, выброшенными в унитаз, над жестокостью маленьких вандейских крестьян и сомнительными утешениями наставника. Их смешило смирение голубя, который каждый вечер молился за тех, кто его оскорбил, и просил Господа не ввести его во искушение, и отвечал на вопросы отца, который каждую субботу спрашивал сына, не уронил ли тот фамильные чести, а у него все чесалось, потому что ему снова натерли член хозяйственным мылом. Да, люди смеялись. Он ведь тоже смеялся. А они, эти люди, уже были на его стороне. Каждый из них чувствовал себя принцем крови. Каждому казалось, что он рыцарь в сверкающих доспехах. Все были взволнованы. Он рассказал им о своих неврозах, навязчивых состояниях, о лекарствах, которые принимал, о заиканиях и запинаниях, когда язык переставал его слушаться, о приступах паники в общественных местах, о плохих зубах, о лысеющей голове, о сутулой спине и обо всем, что потерял на жизненном пути, потому что его угораздило родиться не в том веке. Он вырос без телевизора и без газет, лишенный общения и юмора, и, главное, во враждебной по отношению к окружающему миру обстановке. Он дал им несколько практических советов, напомнил о правилах хорошего тона и других светских обычаях, цитируя по памяти учебник своей бабушки. «Благородные и тонкие особы никогда не употребят в разговоре сравнение, которое может оскорбить слух кого-либо из слуг. Например, такой-то ведет себя как лакей. Знатные дамы былых времен так не деликатничали, и я точно знаю, что одна герцогиня, жившая в XVIII веке, имела обыкновение посылать свою прислугу на каждую казнь на Гревской площади. Она прямо так и говорила: «Это для вас хорошая школа». Мы теперь гораздо более уважаем чувства и человеческое достоинство тех, кто ниже нас по положению, и это делает честь нашему времени. И тем не менее...» Филибер неожиданно повысил голос. «Тем не менее, вежливость хозяев не должна превращаться в фамильярность. Нет ничего вульгарнее, чем слушать сплетни прислуги». И зал снова улыбался, хотя это уже было не смешно. Потом он заговорил на древнегреческом, прочел несколько молитв на латыни и признался, что не видел большой прогулки, потому что в этом фильме смеются над монахинями. «Думаю, я единственный француз, не видевший большой прогулки, не так ли?» Кое-кто из зрителей попытался его успокоить. «Да нет, конечно нет, ты не единственный. К счастью, мне лучше. Полагаю, я сумел перейти через подъемный мост, и я покинул свои владения, чтобы просто любить жизнь. Встретил людей куда благороднее себя, и некоторые из них сидят сегодня в зале, и я не хотел бы смущать их, но...» Филибер смотрел на них, и все повернулись к Франку и Камилле, а они безуспешно пытались проглотить комок в горле. Потому что человек, вещавший со сцены, этот верзила, смешивший их рассказами о своих несчастьях, был Филу, их ангел-хранитель, их супернесквик, спустившийся к ним с неба. Тот, кто спас их, обняв худыми ручищами за поникшие плечи. Люди аплодировали, а он заканчивал переодеваться, облачаясь во фрак и котелок. «Ну так вот, думаю, я все сказал. Надеюсь, я не слишком утомил вас своими воспоминаниями. Если же я все-таки утомил вас, прошу меня извинить и посочувствовать всей благородной даме с розовыми волосами, ибо это она заставила меня выйти к вам сегодня вечером. Обещаю больше так не поступать, но...» Он махнул тростью в сторону кулис, и паж принес ему пару перчаток и букет цветов. «Обратите внимание на цвет», — добавил он, надевая перчатки. «Кремовые. Бог мой, я неисправимый поклонник классицизма». «Так на чем я остановился?» «Ах, да. Розовые волосы. Я знаю, что мадам и мсье Мартен, родители мадемуазель де Бельвиль, сегодня в зале, и я...» Он опустился на одно колено. «Я заикаюсь, не так ли?» Смех в зале. «Я заикаюсь, и на сей раз в этом нет ничего удивительного, потому что я прошу у вас руки вашей до...» В это мгновение над сценой пронеслось пушечное ядро, и Филибер упал на спину. Его лицо исчезло под тюлевой оборкой, а над залом разнесся истошный крик. «Ии! Я буду маркизой!» Он кое-как поднялся на ноги, держа ее на руках. Сбитые с носа очки висели на ухе. «Славная победа, вы не находите?» Он улыбался. «Предки могут мною гордиться».